Часть первая. Наследство. Глава первая. Моя мать завещала ферму моему брату Кассису, богатство винного погреба моей сестре Рен-Клод. Мне же, младшей, свой альбом и двухлитровую банку с одним единственным черным, плавающим в оливковом масле, крупным размером с теннисный мячик, перегерстским трюфелем, от которого, если вытащить пробку, до сих пор исходит влажный аромат лесной земли. Равноценным такое распределение не назовешь, но мать моя была не как все. Кого и как одарить, решала на свой манер, и странную логику ее поступков понять было невозможно. А Кассис всегда говорил, что ее любимица — я. Не скажу, что при жизни она как-то это показывала. У матери не хватало времени баловать нас, даже если такая склонность у нее была. Муж погиб на фронте, вести хозяйство приходилось одной. Мы не были утешением в ее вдовьей жизни, мы докучали ей своими шумными играми, драками, ссорами. Когда мы болели, она ходила за нами сдержанно, неласково, будто прикидывала, во что обойдется лечение, и вся материнская любовь сводилась у нее к тому, чтобы позволять нам вылизывать кастрюльки, соскребать с донышка приставшее варенье. Или принесет пригоршню дикой земляники, росшей в траве вдоль огорода, протянет увязанную в платок, хмуро, без улыбки. Кассис остался единственным в семье мужчиной. С ним она обходилась еще круче, чем с нами, девчонками. На Ренет стали рано заглядываться, а мать моя была достаточно тщеславна. Внимание людей к дочке ей льстило. Я же, мало того, что лишний род и не мальчишка, чтобы тянуть ферму, вдобавок, прямо скажем, красавицей не уродилась. Из детей я была в семье самая трудная, самая строптивая, а после гибели отца замкнулась, дерзила. Тощая, темноголовая, с длинными, как у матери, нескладными руками, плоскостопая, большеротая, я, наверное, слишком уж была похожа на нее, потому что нередко она поглядывала на меня, поджав губы, с выражением стоического примирения с судьбой. Будто чуяла, что именно мне, не Кассису, не Рен-Клод, нести память о ней. Но, видно, внешне я, по ее мнению, для этой цели не слишком подходила. Возможно, потому она и передала мне свой альбом, вещь, прямо скажем, не слишком ценную, если не считать личных пометок и некоторых признаний, приписанных ею на полях, рядом с кулинарными рецептами, газетными вырезками и описаниями травяных снадобий. Не то чтобы дневник, в альбоме нет дат, нет четкой последовательности. Странички вставлены как попало, разрозненные листы после она сшивала маленькими, режущими глаз стежками. Иные странички ссохлись и стали не толще луковой кожуры, какие-то вырезаны из картона, тщательно подогнаны под размер обтрепанного кожаного переплета. Моя мать помечала вехи своей жизни кулинарными рецептами, блюдами собственного изобретения или вариациями старых излюбленных яств. Пища сделалась ее ностальгической потребностью, ее гордостью, а процесс питания и приготовления еды — единственным воплощением творческих сил. Открывается альбом «С гибели отца», ленточка «Легион Донер» толстым слоем клея, приклеена под выцветшей фотографией и аккуратно выведенным рецептом гречневых блинчиков. С долей черного юмора, не забыть выкопать иерусалимские артишоки. Ха-ха-ха. Приписано красным. В иных местах мать гораздо словоохотливее, правда, попадается много сокращений и туманных намеков. Кое-что мне удалось разгадать. Иные события почему-то нелепо переиначены. Встречается чистая выдумка и ложь, и полная несуразность. Часто упираюсь в какую-нибудь бисером выведенную абракадабру, например, «Яни учохини нить ясобини тенини лсини шельбоини чатьё лмини». Иногда сверху или сбоку на странице написано всего одно слово, размашисто, без видимого смысла. На одной странице синими чернилами качели, на другой — оранжевым карандашом, вьюн, мошенник, побрякушки. Еще на одной что-то вроде стишка, хотя не помню, чтобы мать заглядывала в какую-нибудь книжку, кроме кулинарной. Стих такой: «Сок сладостный, как в спелой дыне, как в яблоке, как в персике, как в сливе, во мне. Эта нелепая странность удивляет и пугает. Значит, моя мать, моя холодная, бесчувственная мать, в глубине души была совсем другая. Она так яростно замыкалась от нас, от всех на свете. Я была убеждена, что на нежные чувства она не способна. Не помню, чтобы она когда-нибудь плакала. Улыбалась мать редко, да и то только в кухне в окружении многоцветных пряностей, разговаривая, казалось, сама с собой. Перечисляя в своей обычной монотонной манере названия трав и специй — корица, тимьян, мята, кориандр, шафран, базилик, любисток — на той же ноте и ее описание. Послеживать за печкой, чтоб был нужный жар. Слишком малый — блинчик клеклый, слишком сильный — масло пригорает, чадит, блинчик ссыхается. Потом я поняла. Она пыталась меня учить. Я слушала, потому что ловила в наших кухонных семинарах случай заслужить от нее хоть одно одобрительное слово, и еще потому, что всякие нормальные военные действия время от времени требуют передышки. Любимыми у матери были деревенские рецепты ее родной Британии. С чем только мы не ели ее гречневые блинчики. И с фар-бретон, и с куэн Аман, и еще с галет бретон. Бретонская начинка, бретонский дрожжевой масляный пирог, галеты по-бретонски, которые мы продавали в Анже, что от нас ниже по течению, и еще с нашим домашним козьим сыром, колбасой и фруктами. Она всегда хотела передать фирму Кассису, но Кассис вдруг взбрыкнул, сбежал первым из деревни в Париж. От него не было никаких вестей, только раз в год посылал открытку к Рождеству, где, кроме подписи, не было ни слова. И когда через 36 лет умерла мать, он даже не вспомнил о заброшенной ферме на берегу Луары. Я ее выкупила у него за свои вдовьи сбережения, причем по хорошей цене, и сделка была честная, и он был вполне доволен. Дошло до него, что нельзя нам бросать эту ферму. Правда, сейчас все повернулось по-иному. У Кассиса есть сын, он женат на Лоре де Санш, авторше кулинарных книг, и у них свой ресторан в Анже. О Делис. «Де Санж» — деликатесы от «Де Санж». Видала его раза два, еще когда жив был Кассис, развязный такой брюнет, рано раздобрел, как и его отец. Правда, все еще смазлив, и это знает. С первого же момента прямо из кожи лез, чтобы мне угодить, звал мамуся подставить стул, настоять, чтоб села на самое почетное место. Кофе подаст с сахаром, со сливками. Как здоровье, спросит. Вьется вокруг, точно вьюн. Прямо голова от него кругом. Кассис в свои 60 с гаком отечный от уже одолевшего его тромбоза, что потом и сведет его в могилу, посматривал на сынка с нескрываемой гордостью. Мой сынок, он какой красавец. Не племяш у тебя, а золото. Ишь, какой заботливый. Кассис назвал сына Янник в честь нашего отца, но от этого племянник мне роднее не стал. Во мне от матери неприязнь ко всяким условностям, к игре на родственных чувствах. Не люблю, когда до меня дотрагиваются, не люблю приторных улыбок. Родная кровь для меня не залог душевной близости, как и та кровь, пролитая, тайна, которую мы трое столько лет храним. Этого забыть нельзя. Я не забыла. Помню каждый миг, хотя другие постарались стереть из памяти. Кассис, чистя клозеты в парижском баре. Ренет, работая билетершей в порнокиношке на Пигаль и, как блудная собачонка, прибиваясь то к одной, то к другой штанине. Так она раньше гонялась за помадой, за шелковыми чулочками. Дома была королева урожая, лапочка такая, первая красавица на всю деревню. На Монмартре все женщины на одно лицо. Бедная Ренет. Знаю, что у вас в голове. Вам хочется, чтоб я рассказывала дальше, не тормозила. Только та давняя история, единственной блесткой, посверкивающая на моем потрепанном знамени, вам и интересна. Вам не терпится узнать про Томаса Лейбница, чтобы прояснить, разложить по полочкам, расставить точки. Но не так-то это просто. Как и в альбоме моей матери, странички у меня не мечены. Начало нет, а конец не слишком красив, как обтрепанный край юбки. Но я старая женщина, хотя у нас тут, по-моему, все устаревает довольно быстро. Или воздух такой, только у меня ко всему свой подход. Да и много есть такого, что сразу не понять. Почему моя мать поступила так, а не иначе? И почему она так долго скрывала правду? И почему я решила рассказать свою историю только сейчас? И почему незнакомым людям, привыкшим, что целую жизнь можно ужать, до разворота в воскресном газетном приложении с парой фотографий, подписями к ним, цитатой из Достоевского. Перевернул страницу и из головы вон. Нет уж, со мной будет иначе. Они готовы впитывать каждое слово. Понятно, все не напечатают, но, клянусь Богом, они у меня выслушают все до конца. Я заставлю их слушать.